«Ну что?» — спрашивает меня Олег, продолжая гонять во рту незажженную сигарету. «Сначала не хотели меня пускать в дом. Да и хрен бы с ними, а ну тебе надо было. Но когда я сказал, кто руководит операцией, боевик молча отошел в сторону. Хм, надо же, уважают?» «Похоже. Да вот нечисто тут что-то. Деда мне не показали. Сказали, что все с ним в порядке. Женщин видел, их четверо. Сидят во второй комнате». «Точно четверо?» «Да». «А при досмотре было трое. Это я совершенно уверенно тебе сказать могу. Сам их всех видел. Ну-ка, опиши их мне». По возможности максимально точно стараюсь описать приметы каждой. Зрительная память у меня всегда была хорошая, так что смею надеяться, что сумел это сделать достаточно подробно. Слон, присев на корточки, что-то чертит на земле. Потом поднимает голову. «Все?» «Да». «А вот та, что с тобой говорила, ты и волосы ее видел?» «Они все в платках были. Стоп! Прятку видел. Из-под платка выбилась, седая совсем. Странно. А на вид ей лет 30. Может быть, больше, но не намного». «Голос хриплый?» «Да, как будто ворона каркнула». «Это белая Айша. Жуткая баба. Она смертниц подготавливает. А хрипит от того, что в свое время химией надышалась. Была у них тогда мысль химическое оружие сварганить. Вот и соорудили на свою голову. Только двое их и уцелело. А она себе голосовые связки пожгла. Оттого и хрипит». «Слушай, там еще вот чего». Рассказываю ему о замеченном мною взгляде одной из заложниц. Олег сплевывает на землю сигарету. «Это такие же заложницы, как я, папа римский. Наверняка в доме будущие смертницы сидят. И какие-то близкие отношения у этой девчонки с прошедшим боевиком есть. Оттого-то она так на него и смотрит». «И что теперь?» «Да ничего. С точки зрения командования — заложники. Пока они не стали по нам стрелять, разумеется. Так что, друг мой ситный, ничего-то для нас с тобою не меняется». «И что делать будем?» «Журналистов требуют, говоришь?» «Ну да, только где их тут взять?» «Значит, планируют на глазах у них какую-то пакость учинить». «А, может быть, просто прикрыться ими хотят?» «Ну, — чешет в затылке капитан, — и так тоже быть может. В любом раскладе их сюда никто не пошлет, мало ли что. А руководству потом отвечать бывали уже случаи. Но, так или иначе, час у нас есть. Грузовик я им организую. На эту тему не парься. Боевики его проверят. На здоровье. Тут, знаешь ли, тоже не вчерашние школьники собрались. Самое хреновое, что они действительно могли дом заминировать, ума хватит. Черт его знает, сколько там в подземелье этом они могли взрывчатки затихарить. А рядом другие дома стоят. Людей-то мы выведем, да все равно. Ладно, ты как, еще раз к ним пойдешь? Будет надо, пойду. Будет. Командования тут нет, дежурный ныне ты, так что мешать мне никто не станет. Вот ежели больше проваландаемся, так тут набегут, мама, не горюй. Все эти гаврики там в доме Айшу прикрывают. Она для них сейчас ценность представляет. Ее и будут уводить в первую очередь. Значит, задача номер раз — стерву эту завалить. И каким образом? Заметь, я ничего против этого не имею, но вдруг выйдет, что там в натуре кто-то чисто гражданский окажется. Как тогда разруливать все будем? Слон замолкает и какое-то время не произносит ни слова. Потом, похлопав себя по карманам, вытаскивает телефон, набирает номер. Алло, киса, это ты? Ага, большой и ушастый, кто же еще? Вы как там, сильно загружены? Да, есть, и аккурат по вашему профилю. Он поднимается и отходит в сторону. Разговора я не слышу, но по мимике капитана ясно, что он кого-то горячо убеждает. Проговорив там минут пять, кивает и убирает телефон. Вернувшись назад, снова присаживается рядом на корточке. В общем так, есть у нас с тобой один вариант. Грузовик скоро подгонят, я уже распорядился. Кто-то должен будет доставить его к дому. Скорее всего, ты. Почему? Я ведь не водитель, а машина не самая маленькая. Еще снесу тут чего-нибудь. Плевать, нам в этом селении жить. А раз население здешних бандитов привечает, то и заборы сами будут чинить. Короче, через 40 минут отгоняешь им грузовик. Пусть его хоть обнюхают. Ничего не найдут и успокоятся. А еще через час проводишь к ним и журналистов. Я стою на улице и наблюдаю за тем, как бородатый немолодой боевик внимательно обшаривает автомобиль. А канистры запасной есть? Бак же полный. Ты, дядя, часом не в Китай ехать собрался? Надолго тебе той канистры хватит? Не твое дело, порядок такой. Должна канистра быть. Черт с тобой, принесу. Бородач удовлетворенно крякает. Тогда уж и масло не забудь. Сальник коленвала подтекает потихоньку. Мало ли, принесу все. И я потопал назад к своим. Через некоторое время приношу тяжелую канистру с бензином и жестяную банку с маслом. Вот, ставлю их на землю. Доливай, чего и куда тебе надобно. Это уж после. Боевик закидывает банку с маслом внутрь кунга, а бензиновую канистру сует в специальный зажим на задней стенке. Больше вопросов нет? В порядке все, я старшему доложу. Я могу идти? Иди. Он безразлично пожимает плечами. Слон терпеливо ждет моего возвращения. Присев рядом, обстоятельно и в подробностях докладываю ему обо всем происшедшем. Он кивает. «Нормалек, что он тебе напоследок сказал?» «Сказал, что старшему доложит». «А кому именно, разумеется, опустил?» «Ладно, обожди тут покудова. Они в любой момент тебя дернуть смогут, так что лучше рядом быть в это время». А я пока делом займусь. Капитан совершенно бесшумно исчезает во дворе. Провожая его взглядом, лишний раз удивляюсь тому, как тихо может передвигаться этот громадный мужик. Прошло еще около часа. Боевики себя никак не проявили. Время, отпущенное нам, понемногу подходило к концу. Олег появился рядом как-то незаметно. Будто материализовался прямо из воздуха. Присел на корточки. Значит так, скоро сюда прибудут журналисты. Всего двое. Да и то божий дар. Это уж повезло так, что хоть этих отыскать сумели. Проезжие какие-то. Здесь случаем оказались. Сходи к этим отморозкам, предупреди. Только пусть еще чуток обождут. Журналюги чай не на крыльях сюда летят. В этот раз меня допустили в дом без особых проволочек. Выслушав меня, боевик призадумался. Краем глаза замечая его вопросительный взгляд в сторону сидящих на полу женщин. Та, что с седой челкой, чуть заметно наклоняет голову. Прав был слон. «Хорошо», — соглашается боевик. Только учти, мы долго ждать не станем. Через час мы расстреляем одну из женщин. Я все передам командованию, но поторопить журналистов никак не могу. Это залетные какие-то, тут в первый раз. Может быть, оттого и не спешат. Они же местных условий не знают. Это не наши проблемы. Смотри, время пошло. Олег терпеливо дожидается моего возвращения. Выслушав доклад, кивает. Значит, говоришь, с бабой он переглядывался? Да. Сидят они как? Да так же. Похоже, что с места и не двигались вовсе. Ага. Томительно тянется время. Пару раз к дому пытались пройти местные женщины, но оцепление быстро и без сантиментов заворачивало их назад, не обращая внимания на их крики и причитания. За заборами слышно движение людей. Ребята капитана к чему-то готовятся. Внезапно оживает рация у него на разгрузке. «Шестой, ходилке 2. На связи», — наклоняет голову на бок слон. «Журналюги приехали». «На чем?» «Джипчик какой-то несерьезный». «Давай их сюда, проводи, а то еще заедут куда-нибудь». Минут через 5 около нас тормозит небольшая машинка. Кому как, а мне она несерьезной не показалась. Это японский джип «Дайхатсу». Не паркетник, а еще старый его вариант. Машинка пусть и небольшая, но крепкая и проходимая. По здешним дорогам самое то. Хотя внешне она действительно выглядит несерьезно. Но мне как-то довелось на такой бибике прокатиться. Оттого я и не разделяю мнение остальных. Из машины, не торопясь, вылезает длинный нескладный парень. Вытаскивает камеру и, глядя в видоискатель, начинает колдовать с настройками. Следом за ним из машины выпрыгивает невысокая русоволосая девица в яркой курточке. Оглядевшись по сторонам, она направляется в нашу сторону. Водитель остается за рулем. Надо полагать, он к журналистской братии не принадлежит. «Здравствуйте», — с еле заметным акцентом говорит девица. «Мне нужен тут главный». «Ну?» — сплевывает под ноги слон. «Я за него. С кем имею честь беседовать?» «Хелен Ройтер», — показывает девица какую-то пластиковую карточку, висящую у нее на шее. «Телевидение Литвы. Это мой оператор-ассистент Вальдемар». «Господи! А этих ты сюда кто пустил?» Вот только таких вот друзей нам тут и не хватало. Похоже, что их появление вызвало у капитана аналогичные эмоции. Но на ноги он все-таки встал. «Так, предупреждать вас об опасности общения с боевиками, как я понимаю, излишне». Девица заносчиво вскидывает голову. «Господин офицер, я не первый день работаю. И мы всегда находим общий язык с повстанцами». «Неудивительно. Чай из одного котла хлебаете». «Хорошо», — соглашается Олег. «Старший лейтенант вас проводит. Ваш автомобиль?» «Он поедет следом и подберет нас». Слон тянет меня за рукав и отводит в сторону. И здесь нас надежно прикрывает от посторонних взглядов угол забора. «Тебя духи досматривали?» «В первый раз, только потом по карманам похлопали». «Держи». Он протягивает мне ПСМ. «Под кепи положи, только уж головой старайся не кивать». «Я тоже не видел, чтобы они его с тебя снимали». «А что? Пистолетик маленький, плоский, может и прокатить». «Как начнется, поддержишь нас изнутри. Смотри, чтобы этих...» кивает он на журналистов. «Не грохнули в зоопарке». Под ремешок от часов заталкиваю запасную обойму. «Ну?» — отступает от меня капитан. «Не пуха. Обнимать тебя не стану, не девка чай». «Сигнал какой?» «Услышишь, не перепутаешь». Мы трое топаем в сторону дома. Подойдя к нему уже привычным жестом, развожу руки в стороны, показывая, что в них ничего нет. Из двери выходит тот же боевик с автоматом, что и в первый раз. «Вот», — указываю рукой на сопровождающих, — «принимай гостей». Как видишь, они успели вовремя. Он кивает и делает шаг в бок, пропуская их внутрь. А я? Меня он не приглашает, но и не мешает, во всяком случае, не останавливает, когда я топаю за ними следом.